«Уж больно ты все знаешь!» — кричал Мартемьянов весь в слезах. «Уж больно все тебе ясно!» «Нет, брат, не все так светло да ясно на белом свете!» Красноармейцы, бежавшие из плена, все эти дни жили в предоставленных им двух соседних дворах, не получая назначения. Прослышав, что всех шахтеров уже распределили по отрядам, они зашли в ревком и дождались Филиппа Андреевича. Из чистого тщеславия он стал выспрашивать имена, фамилии, года, кто откуда, и заносить на бумажечку. «А ты, значит, кто будешь?» Дошел он до паренька лет 23. «Новиков Алексей». «Отчество?» «Иванович». Мартемьянов поднял голову. «Из каких мест?» Красноармеец назвал то село Самарской губернии, родом из которого был Мартемьянов. «А батьку твоего не Иваном Осиповичем кликали?» — спросил Филипп Андреевич. «Иваном Осиповичем? Неужто знали?» Вяло оживился красноармеец. Мартемьянов побледнел. «А он жив еще?» «Жив был. Да уж больно стар. Ну что, не бывали у нас случаем?» «Скажи, пожалуйста...» Мартемьянов изумленно оглядывал стоящих перед ним красноармейцев. «Ваша изба на речке, ну, туда, за кузню?» Взволнованно спросил он. «Верно. А откуда вы знаете?» Начал удивляться и красноармеец. «И ветла стоит поперед избы на самом бережку, а? Ветлу лет 10 как спилили. Да вы кто будете?» «Я, брат, поскитался по свету», — загадочно сказал Филипп Андреевич. «Бывал я в вашем селе. И отца твоего я знал. Когда-то, видать, еще ползал. Ну, а Андрей Новиков, не тот, что с краю, с прозвищем Буйный, тот-то еще жив?» — спросил Мартемьянов о своем отце. «Помнишь. И уж давно помнишь. И старуха его померла. Ну, а семья как?» «Ну, семья что ж, семья живет. Один-то ихний еще в голод ушел в здешние места ходоком да сгиб. Сказывали, убил кого-то. Пристава он убил Ирода. Зато мы его теперь не судили», — торопливо сказал Филипп Андреевич. «Ну-ну, ну, а старший ихний живет в той же избе, а младший выделился. А жинка того, что сгиб, она как? Она уж давно за другим живет, за Глотовым Евстафием. Может, знали? Он в 5-м, не то в 6-м, овдовел и женился на ней. Ребята у них всех кровей. Двоих они завели своих, да у него от старой штук 4. Да она своего привела от того самого. Сказывали, как тот ушел, она в аккурат через 9 месяцев и родила», — усмехнулся красноармеец. «Так, так, так, Мартемьянов хотел свернуть цигарку, но руки его так тряслись, что он снова спрятал кисет в карман пиджака. «Ну что ж, девочка или сын от того-то? Сын?» Он узнал, что сын его жил в своей семье плохо, а в чужой того хуже. Все корили его отцом-убивцем. Ходил он с измала в пастухах. Во время войны проворовался, сидел в тюрьме. В Красную армию его не взяли. Молотилкой у него оторвало 3 пальца на правой руке. А по разговору он вроде контрик. над Красной Армией смеется и стоит за Антанту, а живет холостым –